Глава 13. Агатель была прекрасна. Девушка исполняла танец с горящими мечами. Как оказалось, некоторые драконицы здесь отлично владели магией огня. Но мне, вернее Микеланс, не очень удавалось с ней управляться, поэтому силами она практически не пользовалась. И хорошо, потому что ко всем прелестям моей жизни только магии и не хватало. Я смотрела на танцующую в черном облегающем платье фигуру и тихо завидовала. Все же не зря император больше всех выделял именно эту девушку. Она была совершенна, с кошачьей грацией, с умением владеть магией, знала этикет и могла постоять за себя. Чем не идеальная императрица? После Агатель прошли еще две девушки. Одна из них играла на флейте, другая исполнила народный танец. У леди Ирисы, еще одной претендентки, был потрясающий оперный голос. После окончания ее выступления все хлопали, настолько она сумела поразить весь зал. «Леди Микеланс из клана авантюриновых драконов!» объявила меня одна из судей, сидевшая рядом с императором. «Удачи, Микки!» – пожелала мне Роза. «Я даже не сомневаюсь, что у тебя все получится». «Ага. А я вот сомневаюсь. Еще как сомневаюсь. Почти на грани паники». Компаньонка сунула мне в руки злополучную цитру, и я пошла. Поднимаясь на сцену, вдруг обернулась. Император, не мигая, смотрел на меня. И от этого взгляда становилось не по себе. Он был тяжелый, внимательный, а еще чуть светился в полумраке зала. Еще от чего-то у мужчины раздувались крылья носа, как будто он все время втягивал воздух, стараясь ощутить запахи. Неужели от меня опять странно пахнет? Может, попросить Розу поменять шампуньки, которые здесь выдают? Решив, что подумаю об этом позже, я преодолела несколько ступенек и вышла на середину сцены. Зал в ожидании замер. Я стояла, стараясь не смотреть на императора, который буквально прожигал меня взглядом. «Ну что же, леди Вельвет?» Спустя несколько минут всеобщего молчания спросил он. «Неужели стесняетесь?» В голосе дракона послышалась тихая насмешка. А я, наконец решившись, подняла на него серьезный взгляд. «Я передумала!» «Что?» В короткой фразе я различила раздражение. «Хотите вылететь с отбора, Микеланс?» Я усмехнулась. «Вы неправильно меня поняли, Ваше Величество. Я имела в виду, что передумала играть на цитре, а не участвовать в испытании». «Вот как?» Смоляная бровь взлетела вверх. «Чем же вы нас порадуете?» «Я хочу исполнить песню». «Песню? Браво! Неожиданное решение!» «Скажите музыкантам, какую, и они, я уверен, подберут с легкостью аккомпанемент». Я качнула головой. «Не нужно, они все равно ее не знают». Мужчина чуть нахмурился, а затем переглянулся с сидевшими рядом с ним судьями. «Начинайте, леди Микеланс». Я чуть кашлянула и, наклонившись, положила у своих ног цитру, радуясь, что она наконец-то перестала надо мной давлеть, словно дамоклов меч. Вообще-то, вначале я не собиралась петь, но сейчас, стоя на сцене и понимая, что другого выхода нет, я вдруг решилась, очень надеясь на то, что у Микеланса кажется вполне сносный голос. А уж управлять я им умею хорошо. Выбор песни не очень мучил меня. Когда-то, начиная с друзьями из Майки Стар петь, мы частенько играли в переходах под обычную акустическую гитару популярные песни. Так что эту я знала наизусть и понимала, что даже без музыки она будет звучать так, как должна. Вздохнула, наполняя грудь воздухом и глядя в гипнотический затягивающий янтарный взгляд с вертикальным зрачком. Я начала петь тихо, зная, что мой голос по залу и так разнесет эхо. «Песен, еще не написанных сколько? Скажи, кукушка, пропой!» Заметила, как во взгляде императора появилось удивление. Чуть улыбнулась и продолжила. «В городе мне жить или на выселках? Камнем лежать или гореть звездой? Звездой!» Голос Микеланса оказался удивительно схожим с моим. В скобочках, я имею в виду музыкальный голос, У нас был почти одинаковый тембр, глубина и его сила. На миг я даже снова подумала о том, что, возможно, оказалась здесь не случайно. Может, я и есть эта Микки? Какая-нибудь другая ее вероятность из параллельного мира? «Солнце мое, взгляни на меня! Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так». Я нарочно почти заглушила голос. На миг сделала после паузу. «Сейчас!» – скомандовала сама себе и, выкладываясь на все, что была способна, нажала на голос так, что в нем появились чуть рычащие нотки. «Кто пойдет по следу одинокому? Сильные да смелые головы сложили в поле, в бою!» Я растворялась в собственном голосе, в музыке. Это было так привычно для меня. Я жила этим последние несколько лет, дышала своей способностью петь. Сейчас для меня это было словно вернуться назад, в прошлое. Почти снова коснуться рукой своей мечты. Глянула на миг снова на Императора, а он... Он вдруг встал со своего места, продолжая неотрывно смотреть на меня. «Мало кто остался в светлой памяти, в трезвом уме, да с твердой рукою в строю. В строю. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, то дай огня». Я продолжала петь, нажимая на голос, но на последней фразе вдруг действительно вспыхнул огонь. Странный огонь, совершенно не обжигающий. Он полыхал вокруг меня, словно ведьмино кольцо. Сердце стучало так быстро, что готово было проломить ребра, но я продолжала петь. Деваться было некуда, с подводной лодки не убежишь. Я постепенно стала заглушать голос к концу песни и заметила, что вместе с этим стал гаснуть и огонь. А когда я закончила петь, то он и вовсе затух. Все закончилось. Я смогла выдохнуть. Зал взорвался аплодисментами, а я хотела смущенно поклониться и уйти. Но вдруг Император стал подниматься на сцену ко мне, все так же неотрывно гипнотизируя взглядом. Остановившись возле меня, он чуть наклонил голову, заглядывая мне в глаза и заполняя душу янтарем и расплавленным золотом. «Леди Микеланс», — хрипло вдруг произнес он, — «как вы посмели скрывать степень силы своего дара?»